Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» 16 декабря выставила на сайте передовицу, в которой Чунгаде подвергается критике за слежку против председателя Верховного суда и председателя Чунчонского местного суда. 18 декабря представитель Демократической партии Тубро в парламенте раскритиковал в интервью премьера за то, что он подражает президента. Об этом сообщила южнокорейское радио KBS.